в долинах фиолетовые тени. Казалось, здесь не действуют никакие законы оптики. Пустыня установила свои законы. Винтеру страстно захотелось остаться одному среди этой бескрайней пустыни, подальше от всего остального мира, но он понимал, что это невозможно. Человек всюду тащит за собой свой человеческий мир, и в этом внутреннем мире бушуют такие же бури, грозящие ему самоуничтожением, как и во внешнем. Ни от чего нельзя убежать. «Я бы хотел посмотреть запись магнитометра после ужина», — сказал он Дутарте, когда они приземлились. Первый раз магнитометр начал реагировать. На расстоянии 40 километров к юго-востоку от Доуза. Поверхностная залежь бурого железняка? Вероятнее всего, да, но, возможно, и что-то другое. Он должен изучить запись, измерений и снимки. Приняв душ, он с облегчением вытянулся на кровати и закрыл глаза. Минута отдыха, мгновение покоя. Но Боукилика коварно влез в его мысли и сказал: «Мы должны убедить их, что существует то, чего на самом деле нет». Это отчаянная затея. Вот если бы удалось найти клад. Он чувствовал, что им уже несколько дней владеет золотая лихорадка, что он поддался ей. Похитители бесповоротно убеждены, что клад лежит здесь. 98 ящиков и 2 бочки золота. Они не останавливаются перед шантажом и убийством. Они не остановятся ни перед чем. Вдруг клад действительно здесь, и он зря сомневается в его существовании. Он закрыл глаза. Генрика сидела в тени пробкового дерева на фоне карминно-красной стены какого-то дома. «Вы не собираетесь на ужин, доктор? Вам плохо?» — услышал он голос Франко Борзари. «Можно зайти?» Минуту он с недоумением смотрел на картографа, потом сел и потянулся. «Конечно, разумеется. Я думал, что уже глубокая ночь, устал я от всего этого. Теперь время ужина?» «Давно прошло. Филоген подогревает для вас бараний окорок». «Я смотреть на него не могу. В этом вы не одиноки». «Выпить не хотите?» «С удовольствием. Хотя я принес вам такие дурные вести, что пить, собственно, не за что». И он положил на стол пачку снимков и карт. Винтер вопросительно посмотрел на него и вынул из холодильника бутылку коньяку. «Знаете, что Дутарте сегодня так торжественно обнаружил своим инструментом?» Винтер разлил коньяк по рюмкам. «Это всего-навсего древний рудник, возможно, римский, а может, еще пунический. Месторождение было истощено бог весть когда, и магнитометр регистрирует только следы руды в пустой породе или остатки жилы. Посмотрите на снимки. Дюны вокруг — это, скорее всего, терриконы. Они имеют типичные очертания. Если верить старой арабской карте Абу Аль-Хасана, составленной на основании древних римских карт, рудник здесь был несомненно. В те времена, 2-3 тысячи лет назад, пустыни там еще не было. На этой вот голландской карте начала 17-го столетия тоже отмечен рудник. Вы только посмотрите». Он развернул копии старинных карт. «Достаточно сделать пару шурфов, и больше я бы на этом не задерживался». «Шурфы мы будем бить обязательно», — сказал Винтер, с интересом рассматривая старую геологическую карту. «Но не думаю, что римляне нам что-то оставили. Покажите мне снимки. Видимо, вы правы, это просто следы породы, остатки древней добычи». Он медленно допил коньяк, не отрывая взгляда от карты. Борзари говорил что-то еще, но он его не слушал. Он видел наполовину засыпанную песком неглубокую шахту и отходящие от нее в стороны штреки. Решение. Это может быть решением. Главная ставка Роммеля, конечно, располагала самыми подробными картами. Почему бы ей не иметь в своем распоряжении и древние карты, арабские или французские? Ствол шахты, разумеется, был забит песком уже и тогда, но штреки, идущие горизонтально, не могли быть засыпаны